Ну что ж, теперь она знает, что ему сказать. Прошло несколько дней, и как-то утром, когда Сережа ушел в школу, Наташа решила съездить в свой старый дом в Сивцовом Вражке, повидать Людмилу Ивановну. «Когда родится ребенок, мне будет не до визитов», — подумала она. «Да и Виктора я сегодня не встречу, он еще наверняка не приехал». Через полтора часа она уже выходила из поезда на станции Кропоткинская. «Здравствуйте, тетя Люда», — сказала Наташа, когда Людмила Ивановна открыла ей дверь. «А, Господи, Наташа, входи, входи скорей! Куда ж ты пропала?» «Пропала, тетя Люда, так получилось». «Получилось», — передразнила Людмила Ивановна. «Что ж хорошего, что получилось? Вешай свой плащ сюда», — она показала на прибитый к дверному косяку крючок. «Тебя тут разыскивали, разыскивали, а мне и сказать-то нечего. Куда делась, куда пропала?» «Кто разыскивал?» «Да приходил такой интересный, француз, что ли?» Наташа почувствовала, как у нее слабеют колени. «Когда, тетя Люда?» «Да, Господи, когда? Недели две-три, как вы переехали, точно не помню». «И что вы ему сказали?» «Что сказала, да то и сказала. Мол, переехали, квартиру продали и переехали. Уж он убивался, бедный. Говорит, звоню, звоню, никто не подходит. Вот сам и приехал. А я ему, телефон-то, говорю, у них не работал. Ну и рассказала ему. Говорю, так, мол, и так, мать у ней заболела, и сынок тоже. А почему квартиру продали и куда переехали, не знаю. Ты бы хоть позвонила, сказала, что да как, или Зина бы позвонила, если тебе некогда. Тетя Люда, разве вы не знаете?» — спросила Наташа и добавила совсем тихо. «Мама ведь умерла». «Ой, Господи, ты что говоришь-то?» — Людмила Ивановна перекрестилась. «Откуда же мне знать, что ты, когда?» «21 июня». «Разве Виктор вам не сказал?» «Упокой, Господи, ее душу!» Она опять перекрестилась. «Никто ничего не сказал». «Какой Виктор?» «Который живет в нашей квартире». «Не сказал». «Ничего не сказал. Я его и видела-то всего один раз». «Я просила вам передать. Думала, вы, может быть, захотите прийти проститься». «А, Господи, да как же это? Конечно, пришла бы, а как же? Сколько лет рядом прожили? А, Господи, как же так? Упокой, Господи, ее душу. Какая она хорошая была женщина, ты бы знала. Что, сердце прихватило?» «Да, тетя Люда, сердце». «Ну, хоть она не страдала. Мне Зина-то сколько раз говорила, только бы умереть сразу, не болеть, а то уж больно обузой быть не хочется. Вот Бог и дал». «Ах ты, Господи, вот в чем дело-то!»